С тех пор она всегда преследовала его. «Все нормально», — сказал Дэйв. «Но с тех пор что-то глубоко во мне пронзительно кричит. Мне хотелось бы сказать, что в конце я избавился от ее влияния, но это было бы неправдой. Это было чистой случайностью, или что люди называют властью свыше. Вы должны понять, что к 1960-му я был полностью отрезан от всех остальных в городе. Помните, я говорил вам, что одно время был членом Ротари Клаб, Сэм? Ну так вот, в феврале 1960-го те ребята уже не желали нанимать меня чистить унитазы в их сортире. А что касается Джанкшн-Сити, то здесь я просто был еще одним плохим ребенком, который жил жизнью пьяницы и бездельника. Люди, которых я знал всю жизнь, обычно переходили на другую сторону улицы, чтобы не встретиться со мной, если они видели, что я иду. В те дни я был крепкий, как орел, но пьянство все равно подтачивало меня, а то, чего не лишало меня пьянство, забирала Аделия Лордс. Я не раз задавал себе вопрос, не хочет ли она получить все, что ей нужно от меня, но нет, этого не было. Возможно, для этого я и не очень подходил, но я думаю, дело было не в этом. Я не думаю, что она любила меня, я не думаю, что Аделия могла любить кого-либо, но я уверен, что она была одинока. Я думаю, что она прожила очень долгую жизнь, если это можно назвать жизнью, и что она... Но Дэйв не стал продолжать. Его искривленные пальцы нервно забарабанили по коленям, его взгляд опять устремился куда-то вдаль в поисках зерна элеватора, как бы ища успокоения и поддержки. «Партнеры!» Вот, кажется, наиболее подходящее слово. «Думаю, что за ее долгую жизнь у нее было...» Несколько партнеров, но мне кажется, что после приезда в Джанкшн-Сити у нее не было ни одного. Не спрашивайте, что она такое говорила мне, если я почувствовал это, потому что я просто не помню. Все это ушло в прошлое, как и многое другое. Но я почти уверен, что это так. Для этого она и держала меня при себе. И я почти уверен, что ушел бы вместе с ней, если бы ее не вывели на чистую воду. «А кто вывел ее на чистую воду, Дэйв?» — спросила Нейми, наклонившись вперед. «Кто?» «Помощник шерифа Джон Пауэр. В те дни шерифом округа Хоумстед был Норман Биман. И сильным аргументом Норма, как мне было известно, было то, что он был против того, чтобы шерифов назначали, а не избирали. Избиратели выбрали его на эту должность, когда он вернулся в Джанкшн-Сити». В 1945 году с полным чемоданом наград, которые он получил, когда армия Паттона входила в Германию. Вояка он был что надо, но вот как шериф округа он гроша ломного не стоил. А вот что у него было? Так это белозубая улыбка во весь рот и полно дерьма, которого хватило бы на двоих. И, конечно, он был республиканцем, а в округе Холмстед это был всегда самым главным. Мне кажется, Норма и сейчас выбирали бы, если бы его не прикончил удар в парикмахерской Хьюи летом 1963-го. Вот это я помню отчетливо. Прошло некоторое время с тех пор, как Аделии не было со мной, и я стал немного приходить в себя. Было два ключа к успеху Норма. Я имею в виду, помимо его широкой улыбки и дерьма в кишках, во-первых, он был честным. Насколько я знаю, он и гроша чужого не брал. Во-вторых, обязательно, хоть у одного из помощников шерифа, которые подчинялись ему, хорошо работала голова, но при этом он не стремился занять его высокую должность. С такими ребятами он всегда был квит. Каждый получал очень солидную рекомендацию, если хотел уйти и продвинуться по службе. Норм сам относился очень бережно к своей репутации. Мне кажется... Если посмотреть, то можно было найти 6-8 шефов городской полиции, подполковников из государственной службы полиции в разных концах среднезападной части, которые провели здесь, в Джанкшн-Сити, 2-3 года, вкалывая на Норма Бимена. Всех, кроме Джона Пауэра. Его нет в живых. Если бы вы посмотрели на некролог, Вы бы увидели, что он умер от сердечного приступа, хотя ему не было и 30, и он не имел никаких вредных привычек, от которых некоторые загибаются довольно рано. Я-то знаю правду.